Это случилось так. 7 апреля 1986 года я шел с приятелями, среди которых был местный симферопольский поэт Александр Ткаченко. Мы шли под Симферополем. Прекрасная была весенняя погода, солнце светило, мы разомлели, весна была. И вдруг неожиданно совершенно, это было на 10-м километре Феодосийского шоссе, мы наткнулись на страшную яму, свежевырытый колодец, на дне которого была слабо замаскированная лопата, и около него лежала груда человеческих черепов, черных от того, что они находились в земле, были сломанные черепа, были скелеты человеческие. Вы поймите меня, это не в кинофильме было, не в хронике о Майданике, об Освенциме и о доказательствах зверств войны. Это было перед нами сейчас, в этот момент, когда рядом неслись счастливые «Волги», «Москвичи» и автобусы по шоссе. Светило солнце. Вот среди нашей теперешней жизни вот это преступление вернулось и взглянуло пустыми глазницами черепов в нас. Что случилось? Мне рассказали, что в 1941 году на этом месте немецкими оккупантами было совершено страшное преступление, которое входило в программу человеческого уничтожения, программу гитлеровского геноцида. И здесь, под Симферополем, было расстреляно 12 тысяч мирных жителей, главным образом людей еврейской национальности. Кроме того, здесь были крымчаки. Потом в этом же рву расстреливали партизан. Это был противотанковый ров. Он весь был полон убитыми людьми. Немцы торопились, потому что в это время происходил новороссийский десант советских войск, и они боялись не успеть окончить свою страшную работу и практически расстреливали наспех, расстреливали, не обыскивая людей почти. Это были полуживые люди даже, их закапывали полуживыми. Земля, рассказывают очевидцы, шевелилась, стон стоял над степью. И вот остатки этого мы видели сейчас перед нами. Это были черепа, разбитые людьми, нашими современниками, которые сейчас узнали об истории этого захоронения. Рассказывают, что полицай, который помогал немцам в расправе, отсидев свой положенный срок, вернулся и за 30 тысяч рублей, не 30 серебников, как раньше, а 30 тысяч наших теперешних рублей, продал местоположение этого захоронения банде преступников. Это наши современные люди-преступники. Среди них были рабочие, был врач, москвич, врач Академии наук, который до сих пор живет в Москве на улице Лесная Сторожка. Был инженер отдела главного технолога РЫБ «Юг судоремонта», который приезжал на преступление в собственной «Волге», приобретенной в загранкомандировке. Было даже два бывших члена партии. То есть по социальному составу это были обычные люди. И вот они вскрывали захоронение, вытаскивали черепа. Это ночью происходило. Значит, двое стояли внизу, подавали скелеты, вырытые скелеты, наверх. И наверху люди лопатами, ломами разбивали черепа, вытаскивали золотые коронки, снимали украшения. И вот остатки этого мы видели сейчас перед собой. Лежали детские скальпы с оставшимися заплетенными косичками. Я помню, как я наклонился, и мне показалось, что это ландыш в траве. А это была фаланга детского пальчика, вот эти косточки, вымытые до белизны дождями, паводком. Это лежали рядом ботиночки детские с останком кости в них. Понимаете, это не то, что рассказывать об этом страшно, это видеть было невозможно. Я думаю, что человеческая нервная система не бесконечна. Написать эту поэму трудно было. Но вот с тех пор, вот уже полгода, я строчки не могу стихотворные написать, потому что, видно, где-то обожжена вот этим нервная система до сих пор. Я прочитаю сейчас несколько глав из поэмы, которая так и называется «Ров». Это, конечно, не детективная поэма. Я не писатель детективов. Но просто я написал, что я видел. И в то же время это весь ужас, вот все темное, что в нашей жизни бывает, где-то вот из этого рва лезло.